Эпилог. Внутри еще дрожал далекий отголосок прозрачной ясности и полной, ничем не стесненной свободы. Как будто под ребрами звенел обернутый во много слоев ваты хрустальный колокольчик, но с каждым мгновением его звон становился все тише, все неразличимей. Тело казалось невесомым, податливо слабым, размякшим, и было очень хорошо лежать так, ощущая затихающий бубенчик внутри. Настя слегка потянулась, почувствовала гладкость свежих простыней, откуда-то доносились слабые запахи кофе и талой воды, и что-то упорно постукивало по стеклу. Настя с усилием открыла глаза. Пространство вокруг заливал мягкий, словно процеженный через марлю свет. Она слабо пошевелилась, оглядываясь. Небольшая комната, ничего лишнего, но на больничную палату все-таки не похоже. Симпатичная девушка чуть старше Насти, забравшись с ногами в кресло, листала журнал. Яркая глянцевая обложка не предполагала особых умственных усилий, но лицо у девушки было сосредоточенно деловитое, а между бровями пролегла крохотная морщинка. За широким окном было белым-бело. К стеклу жался небольшой сугробик, едва различимое за снежной пеленой, размахивало мокрыми черными ветвями голое дерево. «Снег идет?» — хрипло спросила Настя с усилием, разлепляя пересохшие губы. Ей вдруг очень захотелось почистить зубы. Девушка, чуть вздрогнув, вскочила. «Ой, ты очнулась!» «Да вроде бы уже таять начинала, но опять замело. Привет, я Юля». «Настя...» — проговорила она. — Я знаю. Держи. Она подала стакан с водой. Взгляд у нее был слегка настороженный, как у человека, который не знает, чего ожидать от подобранной на улице кошки. — Где? — спросила Настя, напившись. — В ночном дозоре, — ответила Юля и чуть напряглась, будто ожидая, что Настя сейчас разорется. — В России? — Да, в Москве. Настя замолчала, не зная, что сказать. Спросить, как сюда попала, и так понятно. Если уж она сумела пролезть в самолет зайцем, то группе иных, понимающих, что делают, и вовсе не проблема перетащить ее бессознательное тело. На интерес же к техническим подробностям сил пока не было. Узнать, что случилось? То же самое, но Юля сама пришла на выручку. «Меня попросили сказать, когда ты очнешься», — извиняющимся тоном сказала она. Настя вяло кивнула, чувствуя облегчение от того, что говорить пока не надо. Она совсем не удивилась, когда на пороге появился Семён. Только тихонько вздохнула и закрыла глаза. Вдруг поверит, что она спит, и уйдет. И едва не усмехнулась, оценив иронию ситуации. Симпатичная девушка Юля боялась, что она будет орать на нее, а Настя боится, что на нее будет орать Семён. Она зажмурилась, словно шансы отвертеться от выволочки зависели от того, насколько плотно закрыты глаза. Не помогло. «Слабоумие и отвага!» — проскрежетал Семён. В его голосе было столько желчи, что, казалось, она капала на пол, прожигая в ковролине дымящиеся дыры. «Только в этом сезоне обезьяна с гранатой на улицах Бангкока!» Настя судорожно вздохнула. Возразить ей было нечего. «Бегаем от ночного дозора, деремся с высшими иными. Ты понимаешь, что если бы Илья щит не поставил, нам бы тебя веником собирать пришлось? В совочек!» «Спасибо, что спасли меня», — прошептала Настя, чувствуя, как краснеет. «Спасибо». Семён раздраженно махнул рукой. «И о чем ты только думала?» — риторически вопросил он. «О Бобби», — пробормотала Настя. Не признаваться же в самом деле в воображаемом просветлении. «Об этом не жалей», — внезапно смягчился Семён. «Понимаю, на вид он был славный парень, но темный есть темный. Настя распахнула глаза и уставилась на Семёна. «Позже поймешь, буркнул тот. «Думаете?» — с сомнением спросила она. «Уверен. Ты девушка сообразительная». Настя приподнялась и аккуратно спустила ноги с кровати. Тело было словно чужое, но все таки слушалось. «А в качестве кого я здесь нахожусь?» — поинтересовалась она. — Обвиняемая, свидетель, экспонат зоопарка? — Какого зоопарка? — слегка опешил Семён. — Ну, вдруг у вас тут крупнейшая в мире коллекция обезьян с гранатами? Семён внезапно ухмыльнулся. — Не, крупнейшая у дневного дозора, у нас так, по мелочи, — весело ответил он. А ты здесь пока в качестве пациентки, если захочешь, ученицы». «Если захочу», — уточнила Настя, и Семён неохотно кивнул. «Заставлять никто не станет. У тебя есть право выбора. Выслушаешь установочную лекцию и поедешь домой. Никаких мутных вод вокруг горы Сумеру». Настя нервно хихикнула. «Никаких мутных вод — это хорошо», — пробормотала она. «Но ты же понимаешь, что если не пройдешь инициацию и обучение, тебе будет запрещено пользоваться силой. Ты уже натворила со своей дикой вольницей, не представляешь сколько. Еще одно самодеятельное магическое вмешательство, и последствия будут очень неприятными». «А как вы узнаете?» — внезапно оживилась Настя. «Заклинание надзора?» — Семён поморщился. «Это тебе не Хогвартс, не путай». «Я пошутила», — смутилась Настя. «Я же понимаю. Семён, я ведь действительно не знала, что делаю. Только когда встретилась с Дэнгом...» У нее перехватило горло, и она замолчала. «А потом все так закрутилось», — выдавила она после паузы. «Но до приезда в Бангкок я даже не представляла, что происходит». «Если бы представляла, не со мной сейчас бы беседовала и не здесь», — проворчал Семён. «А если я соглашусь учиться?» «Ограничения все равно будут, не обольщайся, и даже пожестче. Но возможности...» «Ты сильная иная с хорошими задатками. У тебя отличные перспективы. В голове, правда, каша, но это мы исправим. Разберешься рано или поздно». «В том числе разберусь, почему не стоит жалеть о Бобби?» — тихо спросила Настя. «Обязательно». «Знаете, Семён», — она покачала головой, — «вы, наверное, правы. Наверняка правы. Я ничего не понимаю. Тычусь в темноте, как слепой щенок, но... Светлый Дэнг, которого я считала другом, предал меня. Ради какой-то важной цели. Он наверняка все понимает, да? Он же высший». Она охватила руками голову, ставшую вдруг очень тяжелой. «Твой Дэнг — обыкновенный, религиозный...» — начал было Семён, но Настя замотала головой. «Подождите, не сбивайте меня, пожалуйста. Темный Бобби просто хотел выпить со мной пиво и послушать музыку». Она замялась, мучительно формируя ускользающую мысль. «А теперь... вы говорите, что мне не надо его жалеть, как Дэнг не пожалел ни меня, ни других иных». «Ты поймешь», — с напором сказал Семён. «Я не уверена, что хочу понимать», — медленно проговорила Настя. «Нет, точно. Не хочу». Самолет прилетал в неудобное время, слишком ранним утром, и рейс Москва-Новосибирск был заполнен лишь наполовину. Соседние кресла оказались пусты, и Настя все еще муторно, слабая, подняла подлокотники и свернулась калачиком, глядя в серую обивку, на которой угадывались какие-то линии и разводы. Может быть, их можно было расшифровать, прочесть, как книгу. Но Настя не хотела этого делать. Гудение мотора плыло, обретало тональность, превращалось в тяжелые тягучие аккорды. Нарочито грязный, неприглаженный звук. Иногда Настя задремывала, и тогда сквозь эти мучительно знакомые аккорды прорывался надорванный женский голос, поющий о чем-то очень понятном. Самолет уносил Настю прочь от сверкающих знаний, звенящей пустоты внутри, пылающего серым пламенем сумрака, прочь от смертей и перерождений. Она возвращалась домой.